Аутман сделал знак ему рукой и произнес: «Удачи». Голос Рэмбо внезапно осекся. «Вы помните, Мердок сказал, что он служил в морской пехоте 2-го батальона 3-го полка в 66-м в Контьен. Ну и что? Так вот, 2-й батальон морской пехоты находился в Кацанг. Человек может забыть подробности. Есть вещи, которые не забываются никогда. Ты хочешь сказать, что ты не можешь их забыть. И вы тоже». Траутман похлопал его по плечу. Большего он не мог себе позволить. В их солдатской жизни не было места телячьим нежностям. И Рэмбо зашагал к самолету. Рэмбо забрался в самолет. Траутман наблюдал за ним. У него в горле перехватило. Люк закрылся, двигатель взревел еще сильнее, и, набирая обороты, самолет рванулся вперед. Короткий разбег, и самолет резко пошел вверх, промелькнул над самыми верхушками деревьев и скрылся в сумерках. Внезапная тишина обрушилась на Траутмана. Он повернулся к ангару, и сердце у него защемило. «Как вы думаете, удастся ли ему обнаружить там кого-нибудь?» Собственный голос показался ему чужим. Мердок пожал плечами. «Если вы имеете в виду американских военнопленных, то навряд ли. Но есть ряд вопросов, которые требуют выяснения. Есть люди, заинтересованные в этом». «Да, вижу, все это вас не очень трогает», — сказал Траутман. «Не я начинал войну, полковник. Достаточно того, что теперь мне приходится расхлебывать эту кашу за других». Мощный рев двигателя наполнял самолет, корпус его дребезжал. Салон освещала единственная лампочка над овальным люком аварийного выхода. Рэмбо сидел в позе медитации, скрестив ноги, не отрывая взгляда от полоски света, которая пробивалась из штурманской кабины. Там вместе с Эриксоном, который вел машину, находился еще один пилот, Дойл. Он наблюдал за дисплеем в верхней части кабины. Сюда сходились показания всех приборных систем самолета. Заметив отрешенный взгляд Дойла, Рэмбо заподозрил, что парень балуется наркотиками. Шум самолета не мешал Рэмбо. Он просто не замечал его, возвратившись мыслями к серебристому кокону паутины. Траутман напряженно застыл у приборов, вглядываясь в экран радара и позабыв, что рядом с ним Мердок. Система АВАКС сообщает, что цель появилась в квадрате 2-5, объявил техник в наушниках. «Они идут точно по графику». Он передал микрофон. «Одинокий волк, вас понял. Сообщение принято». Траутман не отрывал взгляд от сверкающей точки на экране. Точка, медленно передвигавшаяся по вычерченной компьютером карте центрального Лаоса, нестерпимо жгла ему глаза. Рэмбо услышал движение в кабине пилотов и заставил себя оторваться от созданного им образа. Тончайшая сетка паутины, притягивавшая к себе его мысли, растаяла. Он снова находился в самолете. Перед ним, освещаемый лишь отблесками приборов, стоял Эриксон. Он поручил управление Дойлу и вышел в салон. «Пойдем, покажу кое-что».